Мир тут же подскочил к борту, зеленый глаз выхватывал лишь пустые волны. «Чертовы галлюцинации от зелий, где твое не так, сухопутный?» Гилин указал на воду, где пульсировали цифровые артефакты, скрывающие добычу. «Два аршина длины, чешуя переливается, как масло на стали, плавники, будто из червонного золота». Капитан наш присвистнул. «Да ты, мать твою, за борт, радужную королеву описал». Эффекты кода. Вспышки 404 нотфаунд мелькали вокруг рыбы, маскируя ее от обычных глаз. Каждые 3-7 секунды появлялся глитч. На долю мгновения проступали радужные блики. Волны огибали ее неестественно, словно обтекая невидимый объект. Команда взбудораженно загалдела. «Капитан, да там пусто!» — орал боцман, тыча пальцем в воду. «А может, это морская ведьма?» — завизжал Юнга, крестясь. Мир внезапно рванул сеть из рук матроса. «Все сюда, треклятые! Закидываем на слепую! Если это и правда она, всем двойную долю рома!» Гилин стоял в стороне, наблюдая, как кот рыбы дрожит от их активности. «Сколько еще сокровищ скрыто за этими ошибками? Как ты вообще?» Капитан впился в него взглядом, но Гилин уже отворачивался. «Удача! Блеск на воде!» На палубе тем временем начался хаос, матросы кричали, сети шлепались в воду, а где-то в глубине королева наконец показала себя, всплеском радужной чешуи, видимой теперь всем. Капитан Мейер взорвался, как бочка с адским порохом в кузнице Вильзевуда. Его рев перекрыл даже рокот штормовых пучин. «Ты, мешок с гнилыми кишками, выплеснутый обратно морем после того, как его вырвало. Порождение пьяного кракена и прокаженной русалки. Да я тебя, слепое щупальце морского дьявола, насквозь вижу, как ром в бочке, проткнутый абордажным крюком. Твою мать, должно быть, целовал сам склизкий лорд гниющих волн, чтобы зачать такое бестолковое создание, у которого мозгов меньше, чем у медузы, пьяной от лунного света. Клянусь солью в своих рубцах и червями в своем сухаре, если эта сеть вернется пустой, я сделаю из твоей шкуры паруса для утлой лодчонки, а твои кости пойдут на крючки для ловли дохлого краба. Может, хоть так ты принесешь пользу? О, ходячее разочарование, ошибка природы, забытая даже в кошмарах пьяных моряков. Я видел дохлую рыбу-луну, которая соображала быстрее твоей выеденной морской солью башки. Он глотнул воздух, будто дракон перед пламенным ударом, и продолжил. Ты, череп, набитый тиной и морскими слизняками вместо мозгов, незаконнорожденный отпрыск пьяной чайки и сломанного компаса. Если бы глупость была золотом, ты бы ослепил всех гномов Аргентой на своим идиотским блеском. Клянусь седой бородой Зартукса и его трезубцем из костей лжецов, и ржавым якорем в моей заднице, если ты упустишь эту рыбу, я привяжу тебя к мачте и буду кормить солеными осколками твоих же зубов, пока чайки не склюют твою жалкую душу. Ты, ходячая катастрофа, позор семи морей и живое доказательство, что даже древние боги иногда чихают, не прикрывшись. На палубе воцарилась мертвая тишина. Даже волны, казалось, затихли, впечатленные этим вербальным ураганом. Матросы стояли, боясь пошевелиться, как мыши перед разъяренным котом. Где-то вдалеке одинокий альбатрос резко изменил курс, будто испугавшись, что капитан обратит свой гнев на него. Гилин едва сдержал улыбку. Наконец-то достойное представление. Он сделал едва заметный жест в сторону пустых, на первый взгляд, волн. Кажется, она плеснулась именно здесь. Голос Гилина звучал нарочито небрежно, но его пальцы уверенно указывали туда, где в цифровом слепом пятне мелькнула радужная голова. Поверхность воды казалась обычной, лишь легкая рябь от ветра, ничего примечательного. Но Гилин видел больше. Он различал рыбьи глаза, вспыхивающие кодом Висуалфи и Эдбацкацтеве, замечал неестественные искажения плавников, оставляющих после себя пиксельные блики, улавливал едва заметное подрагивание существа, будто оно играло с самой реальностью, наслаждаясь своей неуловимостью. Капитан Мейер, не видя ничего подозрительного, все же резко шагнул к указанному месту, разразившись новой тирадой ругательств. «Клянусь гнилыми жабрами моей бабушки, если это очередная...» И тут вода внезапно булькнула, без причины, без ветра, без движения. Над поверхностью на мгновение, не больше 0,3 секунды, вспыхнул радужный отблеск. Теперь его видели все, а потом раздался звук, похожий на смех. Только Гилин заметил крошечную метку в коде. Матросы оцепенели. «Да это же морская нечисть!» — завопил Юнга, выронив весло. «Черт побери, она дразнит нас!» — прохрипел боцман, и его лицо побелело. Капитан Миллер медленно повернулся к Гиллину. Его единственный глаз прищурен, взгляд тяжелый, изучающий, рубиновый. Произнес он тихо: «Ты либо везунчик, либо знаешь что-то». Он намеренно не договорил, но смысл был ясен. Вода вокруг морской девушки лежала зеркально спокойной, лишь легкая рябь золотилась под утренним солнцем. Но Гиллин знал, это обман. Она здесь, прямо сейчас, кажется, плеснулась именно тут. Его голос прозвучал нарочито беспечно, но указательный палец дрогнул на миллиметр, отмечая точку, где вода едва вздрогнула неестественным движением. Капитан Роберт Мейер, бородатый великан с глазом, навсегда затянутым шрамом молнии, развернулся с яростью штормового ветра. «Клянусь плавниками морского дьявола, если это опять твои чертовы фокусы, рубиновый!» Воздух дрогнул прежде, чем раздался всплеск. Вода вздыбилась внезапно, не от ветра, а будто невидимый великан рванул снизу шелковое покрывало океана. «Все к борту! Сети за борт!» Рев капитана разрезал тишину, и палуба ожила безумной суетой. Железные кольца сетей звякнули, словно кандалы, прежде чем исчезнуть в пучине. Секунда тишины, две, и вдруг, канаты натянулись так, что заскрипели уключены. «Держит, чертова рыбина держит!» — взвыл боцман, его жилистые руки превратились в узлы из вен. Юнга, забыв весь страх, бросился помогать, его тонкие пальцы впились в мокрый канат. «Смотрите, видите?» Чей-то сдавленный крик, и тогда случилось невозможное. Маскировка дрогнула, будто невидимый художник стер акварельную гладь океана, и перед ними предстало это существо, длинное, как корабельная мачта, гибкое, как шелковый шарф, чешуя, не чешуя вовсе, а тысячи жидких зеркал, переливающихся расплавленным серебром и перламутром глубин. Плавники мерцали бирюзовой фосфоресценцией, оставляя в воздухе светящийся шлейф. Но хуже всего были глаза. Два огромных черных диска, отражающих небо, корабль, их лица, смотрели слишком осознанно. «Матерь морская», канат выскользнул из ослабевших пальцев боцмана, упав в воду с глухим плеском. Капитан застыл. Его единственный зрячий глаз расширился, вбирая невозможное зрелище. «Великая пучина», шепотом прошептал он. «Так вот ты какая!» Рыба, если это можно было назвать рыбой, изогнулась в странном, почти танцующем движении. Сети вдруг запели, тонкий металлический звон, будто десятки струн натянули до предела. «Не отпускать, держать!» Рев капитана превратился в хрип. Слишком поздно. Чешуя вспыхнула ослепительным каскадом света, будто тысячи зеркал одновременно поймали солнце. Сети лопнули с сухим треском рвущейся стали, и существо просто исчезло, не нырнуло, не уплыло, растворилось в толще воды, оставив лишь медленно расходящиеся радужные круги и тихий, отчетливо насмешливый всплеск. Тишина повисла тяжелым покрывалом. Чертовы жабры, капитан медленно разжимал кулаки, на ладонях проступали кровавые полумесяцы от ногтей. Его голос дрожал странной смесью ярости и чего-то еще, неутолимой жадности, глубокого, почти религиозного потрясения. Он повернулся к Гиллину, медленно, как корабль-призрак. «Ты видел ее с самого начала?» Это не было вопросом. Гиллин молчал. Его глаза все еще были прикованы к воде. «Значит, так», капитан шагнул вперед, его тень накрыла Гиллина. «Отныне ты мой ловец, потому что без тебя», он бросил взгляд на теперь уже спокойную воду, «мы эту тварь никогда не возьмем». Боцман судорожно наложил на себя священный знак моряков. Томми крыса же стоял как завороженный, его глаза отражали пустую гладь, но видели совсем другое. А где-то в бездонной синеве, на глубине, куда не проникает солнечный свет, что-то сверкнуло в ответ, будто смеялось, будто ждало. Капитан Мейер застыл на мгновение, его борода дрожала от невысказанных эмоций. Внезапно он развернулся к команде с новой яростью. «Вы, сопливые отпрыски морских червей, видели теперь, с чем имеем дело? Это не рыбалка, это война». Его сапог гулко ударил по палубе. «Клянусь солью в моих ранах, мы получим эту тварь, даже если придется вычерпать все море черпаками». Боцман Кук, все еще дрожащий, неуверенно поднял руку. «Капитан, а если она, ну, непростая рыба?» Мейер повернулся к нему с опасной улыбкой. «Ты, мешок с костями, только сейчас догадался, да это же удача всей нашей жалкой жизни». Он размахнулся руками, будто обнимая горизонт. «Такую дрянь на рынке Альдейма купит за вес в золоте, а может и дороже». Гиллин молча наблюдал, как капитан топал по палубе, оставляя вмятины в дереве. А орал он так, что в соседних водах, вероятно, тонули корабли-призраки. «Новые сети!» — гремел капитан. сплетением тройной толщины. И пусть каждый узел будет завязан с проклятием в сердце. Юнга Томми Крыса вдруг оживился. Капитан, а если она магическая, может, нужны особые? Заткнись. Мир внезапно присел перед мальчишкой, его единственный глаз горел. Все, что плавает, можно поймать. Все, что можно поймать, можно продать. Запомни это, крысенок. В этот момент вода у борта, именно там, где исчезло существо, вдруг вспыхнула слабым бирюзовым свечением. На секунду, меньше. Гилен едва заметно улыбнулся. Она играет с нами, подумал он, как кошка с мышами, как вечные с богами. Капитан, не заметив свечения, уже орал новые указания. А теперь все на места. Рубиновый, ко мне. Где-то в глубине что-то большое и древнее усмехнулось и стало ждать. Гилен спокойно оперся о поручень, его пальцы слегка постукивали по потемневшему дереву. Что ж, капитан, снаряжения у тебя для ее поимки нет. Мир резко развернулся, его рыжие косички взметнулись, как щупальца разъяренного кракена. Зеленый глаз вспыхнул, будто пробитый солнечным лучом сквозь штормовую тучу. Да я сам, черт меня подери, нырну в эту ледяную жижу. Он рванул к борту, сдирая с себя кожаную куртку. Морозный ветер тут же обжег его покрытые татуировками руки. «Мы вернемся, и ты, глазастый, мне поможешь». Гилен лишь слегка приподнял бровь, отражение волн скользило по его темным очкам. «Вряд ли, наш договор касался только экспедиции». Капитан замер, его изумрудный глаз сверлил Гилена с такой силой, что, казалось, вот-вот прожжет стеклянные линзы. Ноздри раздувались, как у разъяренного быка, а челюсть сжалась так, что послышался скрип зубов. «Ты!» Он сделал шаг вперед, сапоги гулко стукнули по палубе. «Ты, Блцкий!» Где-то за спиной боцман нервно сглотнул, а Юнга Томми Крыса замер, будто боясь, что капитан взорвется, как бочка с порохом. Гилен не моргнул. Капитан вдруг разрядился, как гром среди ясного неба. «Да что ж ты за безрукий, безмозглый, беспузырный морской чертенок!» Его голос раскатился по волнам, пугая чаек. «Ты думаешь, я тебя так отпущу?» Он размахивал руками, будто пытался схватить невидимого противника. «Это рыбина, сокровище. А ты, голова говяжья, смеешь мне отказывать?» Гилен оставался невозмутим, но в уголке его рта дрогнула тень улыбки. «У меня есть некоторые планы в городе». Капитан взвыл, как раненый кит, и схватился за голову. «Планы? Да я тебя!» Но тут осознание ударило его, как весло по лбу. Он замолчал, глаз сузился. «Бездна!» – прошипел он. «Снаряжение! Его же еще докупить надо!» Пауза. Ветер свистел в снастях, волны лениво шлепались о борт. Капитан шумно выдохнул, провел грубой ладонью по лицу и бросил на Гилена взгляд, полный ярости и расчета. «Ладно, Рубиновый!» Его голос внезапно стал тише, но опаснее. «Но запомни, если эта рыба уплывет, твоя доля уменьшится ровно настолько, насколько мне будет приятно видеть твои страдания». Гилен, наконец, улыбнулся по-настоящему. «Договорились». Где-то в глубине что-то снова усмехнулось. Жгучая Мэри с глухим скрипом приткнулась к причалу Альдейма, словно усталый зверь, возвращающийся в каменную клетку. Город впился в скалу, как нож в спину. Ярусы домов, вырубленных в черном базальте, нависали над портом, будто готовые обрушиться. Верхние уровни сверкали золотыми куполами и витражами, отбрасывая на нижние тени в форме оскаленных черепов. Нижние же, там ютились лачуги из корабельных обломков, а по узким улочкам волочились фигуры в лохмотьях, смертники, осужденные на ледяные шахты, или те, кого мир уже счел мертвецами. Капитан Мейер, уперев руки в бока, оценивающе окинул порт. «Черт возьми, даже бешеные псы здесь!» Он кивнул в сторону группы кораблей с рваными алыми парусами. «Значит, слухи о скором отливе уже разнеслись». Его взгляд скользнул к Гилену. «Таверна Трезубец Зартукса. Ты не перепутаешь, там дверь с якорем, пробитым черепом». Гилен кивнул, его рубиновые глаза за стеклами скользнули по темным переулкам, где тени двигались слишком живо. «Идеальное место. Никто не заметит, если пропадут один-два отброса». Запомнил. Его голос был ровным, но внутри уже звучал шепот будущих заклинаний. Капитан хмуро похлопал его по плечу. «Не задерживайся. Отлив, со дня на день. Если опоздаешь, оставим тебя гнить здесь». Где-то выше, с верхних ярусов, донесся смех и звон бокалов. Богачи пировали, не глядя вниз, а в переулках уже шевелилось что-то голодное. Гилен улыбнулся. «У меня как раз есть время». Гилен ступал по грязному камню порта, каждый его шаг сопровождался хлюпающим звуком, Где-то под ногами проступала смесь морской воды, гниющей рыбы и человеческих отходов. Воздух был густым, словно пропитанным гарью и потом, с едким привкусом металла на языке. Крики надсмотрщиков, лязг цепей и хлесткие удары кнутов сливались в один непрерывный гул, прерываемый лишь стонами осужденных, которых гнали в ледяные шахты. Сколько миров я видел, а везде одно и то же. Он миновал трезубец Зартукса, низкую каменную постройку с дверью, изъеденной временем, из-за которой доносились пьяные вопли и запах пережаренного жира. Не останавливаясь, он свернул в узкий проход между домами, где каменные стены, покрытые липкой плесенью, почти смыкались над головой. Здесь было темнее, несмотря на день, а под ногами хрустели кости, то ли животных, то ли, не стоило задумываться. Где-то впереди капала вода, но звук был странным, слишком густым, будто падала не вода, а что-то более вязкое. Гилин наклонился, пальцы скользнули по мокрому камню, пока не наткнулись на острую грань. Заточенная щепка, кривая, с зазубринами, но с явным следами крови на кончике. Убого. Но если все сделать правильно, хватит и этого. Он сжал ее в кулаке, чувствуя, как дерево впивается в ладонь. За спиной раздался шорох, не один, а сразу несколько. Шаркающие шаги, прерывистое дыхание, хриплый кашель, который выдавал курильщик гниющих листьев с болот. Они шли за ним уже несколько минут, думая, что остаются незаметными. Как мило. Гилин свернул в еще более узкий проулок, где стены почти касались плеч, а под ногами лежали лишь мрак и тишина. Заблудился, красавчик. Голос был хриплым, простуженным, с мокрым присвистом на вдохе. Гилин медленно разжал пальцы, ощущая, как щепка лежит в его руке, словно продолжение тела. Нет, но вы уже никогда не найдете дороги назад. Гилин медленно повернулся к ним, его лицо оставалось невозмутимым, лишь тень улыбки скользнула в уголках губ. Да, заблудился вот. Его голос звучал мягко, почти задумчиво, словно он размышлял вслух. Кое-что ищу, возможно, даже найду. Трое мерзавцев переглянулись, их грязные лица расплылись в жадных ухмылках. Очки мне, прохрипел самый тощий, тыча грязным пальцем в лицо Гилина. Хочу щеголять, как ученый крыс. А мне, сапоги, бухнул второй, здоровяк с перекошенным носом, плюнув под ноги. Посмотрим, как быстро ты побежишь босым. Третий, молчаливый, с глазами, бегающими, как у затравленного зверя, лишь облизнул губы. Его взгляд прилип к дорогой ткани рубахи Гилина. Тем временем Гилин стоял неподвижно, его сознание уже анализировало ситуацию. Тощий, быстрый, но хрупкий. Первый бросится, если почует слабину. Здоровяк, силен, но неповоротлив. Главная угроза в ближнем бою. Молчаливый, опаснее всех. Не говорит, значит, наблюдает, ищет момент. Он чуть сместился в сторону, чтобы спиной оказаться к стене, оставив перед собой пространство для маневра. Пусть нападут первыми. Нет, лучше пресечь это быстро. Его пальцы сжали заточку крепче. Сначала, горло тощему. Затем, удар здоровяку в колено. Молчаливого, последним. Где-то в переулке завыл ветер, донеся запах гнили и медной монеты. Они даже не успели понять, когда он двинулся. Гилин накинул переулок взглядом, ни души, лишь ветер, шепчущий в щелях между камнями, да далекие крики спорта, слишком далекие, чтобы кто-то услышал. Он опустился на колени рядом с тощим, который, захлебываясь кровью, прошептал: «А отпусти, я все отдам». Поздно, Гилин провел пальцем по его крови, ощущая ее тепло, ее жизнь. «Ты уже отдаешь». Он начал рисовать. Первая руна, ворх, голод извилистая, как змея, жаждущая насытиться. Кровь впитывалась в камень, чернее, будто выжигая саму материю. Здоровяк, с перекошенным от боли лицом, попытался отползти, но Гилин прижал его сапогом к земле. «Нет, нет, нет, мать твою, я все сделаю», — булькал он, но лезвие уже скользнуло по его груди, выводя вторую руну, «Дарк, боль». Молчаливый, с безумием в глазах, лишь шептал: «Ты не человек». «Нет», — согласился Гилин, вырезая на его груди третью руну, «Зур, отчаяние». Гилин встал в центр круга, ощущая, как тьма сгущается вокруг. Он поднял руки, и слова древнего заклинания полились с его губ, тяжелые, как свинец, острые, как лезвие. Харгарал, имя крови. Кровь в рунах закипела. Она поднялась в воздух, превращаясь в багровый туман, сгущающийся в шар перед Гилином. Тела жертв дергались, их кожа сморщивалась, глаза выгорали, становясь пустыми, как у высушенных рыб. «Что ты сделал?» Захрипел тощий, но его голос прервался, когда кровь вырвалась из его рта, присоединяясь к туману. Здоровяк завыл, его пальцы скреблись по камням, но плоть уже отказывала. «Пожалуйста, нет», — молчаливый шептал что-то, но его губы рассохлись, слова умерли. Тени вокруг шептали, смеялись, плакали. «Он взял, отдайте ему, он придет за остальным». Туман сжался в плотный шар, пульсирующий как живое сердце, и с резким свистом вонзился в грудь Гилина. В первый момент он почувствовал лишь ледяное касание, будто в тело проник морозный ветер, но через мгновение огонь разлился по венам, выжигая все на своем пути. Его кости затрещали, не выдерживая натиска древней силы, не ломаясь, а перестраиваясь, становясь плотнее, крепче. Сухожилия натягивались как струны, мышцы вздувались и сжимались в судорогах, кожа горела, покрываясь кровавым потом, который тут же впитывался обратно. Кровь густела в его жилах, становясь тяжелой как ртуть, темной как старая медь, сильной как расплавленный металл. Он чувствовал, как она перестраивает его изнутри, каждая клетка кричала от боли трансформации. Сердце билось так сильно, что казалось, вот-вот разорвет грудную клетку. Зубы сжались до хруста, ногти впились в ладони, оставляя кровавые полумесяцы. И вдруг, тишина, боль отступила так же внезапно, как и пришла. Теперь он чувствовал мир иначе. Кровавое зрение раскрылось перед ним как новый орган чувств. Каждый человек в радиусе 100 шагов светился аурами жизни, мерцающими, пульсирующими, умирающими и рождающимися с каждым ударом сердца. Он мог видеть страх в дрожащем свечении, злость в багровых всполохах, даже ложь в неровном мерцании. Контроль крови стал таким же естественным, как дыхание. Мелкие порезы на руках затягивались сами, будто по мановению невидимой нити. Пальцы сжимались, и из-под ногтей вытягивались тонкие кровавые когти, острые как бритва, прочные как сталь. Физическое превосходство наполняло каждую мышцу. Он знал, теперь может бежать быстрее, бить сильнее, не уставать дольше. Его тело стало оружием, но внешне ничего не изменилось. Тот же высокий, худощавый мужчина в потертом плаще, только глаза, если бы кто-то посмотрел сейчас в его рубиновые глаза, то увидел бы в них что-то древнее, что-то голодное, что-то не совсем человеческое. Гилин вдохнул полной грудью, ощущая новый голод, новую силу, новую цель. «Это только начало», — подумал он, а где-то в глубине сознания что-то древнее радостно зашевелилось в ответ. Глава 4. Порт Альдейма встретился Илоса де Сильва ледяным ветром, который пробирался под одежду, и едким запахом гнилой рыбы, смешанным с железным привкусом крови. Где-то вдалеке скрипели блоки, поднимая грузы, а цепные псы глухо рычали на скованных кандалами пленников. Стук деревянных колодок по промерзшему камню, хриплые крики надсмотрщиков, плач измученных рабов, все сливалось в один непрерывный гул отчаяния. Сейлас сдержанно прикрыл нос тонкими пальцами в черной перчатке, не подавая виду, насколько ему противна эта вонь. Его холодные серо-голубые глаза за стеклами очков методично скользили по толпе, отмечая каждую деталь. Наемники с жгучей мэри грузили ящики с ромом, переругиваясь похабными шутками. Двое стражников в синих плащах с гербом Аргентой наволокли за волосы молодую девушку, очередную партию для ледяных шахт. И он, тот самый Рубин, странный тип в круглых черных очках, кутающийся в поношенный, но теплый плащ. Его движения были осторожными, будто каждый шаг давался с усилием, а черные с синим отливом волосы растрепал ледяной ветер. Сейлас заметил, как Гилин прошел мимо дверей таверны Трезубец Зартукса, даже не замедлив шаг, будто эта дыра его не интересовала. «Любопытно», — подумал Сейлас, доставая свой черный кожаный блокнот и делая несколько заметок. «Почему он не зашел?» Закрыв блокнот, Сейлас резко развернулся и направился вглубь города. Ему нужно было найти братьев из Ордена, если этот Рубин действительно связан с горлом, то он либо ключ, либо угроза. И в любом случае, он станет делом Сейласа. Сейлас шагал по узким улочкам Нижнего города, где снег смешивался с грязью, образуя противную жижу, хлюпающую под сапогами. Тени смыкались над головой, кривые, покосившиеся дома, казалось, нависали над проходом, готовые в любой момент рухнуть. Он свернул в особенно неприметный переулок, где даже дневной свет едва пробивался сквозь нависающие крыши. Там, в глубине, стоял ничем не примечательный дом с облупившейся краской и покосившейся дверью. Сейлас постучал, 3 коротких удара, пауза, затем 2 резких. «Лед не тает под пером», — произнес он тихо, но четко. Дверь приоткрылась, пропуская узкую полоску тусклого света. Сейлас вошел внутрь. Комната была затемнена, лишь несколько свечей отбрасывали дрожащие тени на стены. В воздухе витал запах старой бумаги, воска и чего-то еще, металлического, как холодное железо. 15 фигур сидели за длинным столом, их лица скрывали капюшоны, но Сейлас знал, каждый из них был мастером своего дела. Они не шевелились, не переговаривались, лишь следили за ним. В их молчании чувствовалась мощь, за каждым, годы охоты на нечто, что обычные люди даже не осмеливались назвать. Сейлас почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он был среди равных, и это одновременно обнадеживало и пугало. Сейлас скользнул в отведенное ему место за длинным дубовым столом. Его пальцы на мгновение коснулись серебряного пера, выгравированного на столешнице, безмолвное приветствие, принятое среди братьев. Из темноты раздалось несколько ответных шепотов. Перо режет правду, лед не лжет. Затем тишина вновь сомкнулась над собранием. Первым заговорил мужчина, его голос, хрипловатый и выветренный годами, выдавал в нем старейшину ордена. Свиток, найденный в глотке 13 лет назад, наконец раскрыл часть своих секретов. Там говорится о том, кто вернется сквозь ледяную завесу. Не о воскрешении, а о возвращении. И судя по датам, это должно произойти в течение года. В воздухе повисло тяжелое молчание. Женщина, чей высокомерный, отточенный голос не выдавал ни возраста, ни эмоций, продолжил. Северные лорды усиливаются с неестественной скоростью. Их мятежи теперь не просто недовольство короной, они действуют слишком слаженно, как если бы кто-то направлял их. Парень, молодой и самоуверенный, щегольски откинул край балахона. Мои люди прислали донесение. В эльфийских землях на востоке появилась черная хворь. Ни чума, ни болезнь, что-то, что заставляет тени двигаться сами по себе. Сейлас дождался своей очереди. Оракул сказал, ищи палача там, где лед встречается с мертвой водой. И 3 дня назад мы подобрали человека. Он появился посреди ледяного моря, без корабля, без следов обморожения. У него рубиновые глаза, прикрывает их очками. На допросе он не дал ни одной правдивой ответной реакции, кроме одной фразы, сказанной однажды вечером капитану. «Я не бежал от казни, я был плахой». Он сделал паузу, заметив, как несколько фигур за столом слегка подались вперед. Он проиграл матросу в тренировочном бою, но один его бросок был неестественно точен. А сегодня он увидел радужную королеву, ту самую, без приборов, без навыков. Просто знал, где искать. Тишина взорвалась. Мужской голос, глухой, будто из-под земли. Он из глотки. Еще один мужской резкий, как удар кинжала. Или посланник. Первый голос медленно. Или сам палач. Стол загудел. Кто-то предложил немедленно схватить Гиллина, другие настаивали на слежке. Женщина холодно заметила. Если он действительно связан с предсказанием, мы не сможем убить его обычными методами. Сейлас наблюдал за дискуссией, чувствуя, как в груди разгорается странное чувство, нечто среднее между предвкушением и страхом. Он уже ушел в трущобы. Куда, пока не знаю. Но если он ищет что-то там, значит, это стоит найти и нам. В ответ кто-то тихо рассмеялся, сухо, без веселья. Тогда пожелаем удачи, палачу. Тишина после последних слов Сейласа длилась недолго. Инквизитор, тот, что сидел ближе всех к потухшему камину, наклонил голову, и его голос, тихий, но неумолимый, прозвучал как приказ. «Брат Сейлас, мы просим тебя остаться рядом с этим человеком. Наблюдай, записывай каждую мелочь. Если он действительно связан с пророчеством, мы не можем упустить его из виду». Сейлас слегка склонил голову в согласии, пальцы непроизвольно сжали обложку блокнота. «Так и сделаю». Из глубины зала раздался глухой, густой бас, словно доносящийся из-под земли. Все повернулись к массивной фигуре, скрытой в тени. «Что ж, братья», его слова звучали медленно, словно тяжелые шаги по снегу. «Ровно через декаду встретимся здесь же, обсудим новости». На этом собрание было завершено. Один за другим инквизиторы поднимались и растворялись во тьме, кто через потайные двери, кто просто шагнув в тени и исчезнув без следа. Сейлас оставался на месте еще несколько мгновений, ощущая тяжесть нового задания. Где-то в трущобах Альдейма бродил человек, который мог оказаться чем угодно, ключом, угрозой или тем, кто пришел исполнить древние пророчества. Он закрыл блокнот, встал и направился к выходу. Его ждал рубин, и ночь, полная теней. Улица была холодной, как лезвие ножа, и такой же грязной. Гнилые доски, разбитые бутылки, застывшие в снежной жиже, Здесь даже воздух казался испорченным, пропитанным запахом немытого тела и отчаяния. Крысы, толстые и наглые, шныряли под ногами, уже не боясь нищих. Те, кто еще мог двигаться, ловили их дрожащими руками, не из страха, а от голода. Мясо есть мясо. Вороны облетали это место стороной. Им хватало добра в верхних кварталах, там, где падаль была посвежее, а глаза умирающих еще блестели надеждой. Здесь же, здесь что-то изменилось. Будто сама тьма между домами стала гуще. Будто тени затаили дыхание. Будто что-то огромное, древнее, не предназначенное для этого мира, только что открыло глаза. Узкая улочка, ведущая в никуда. По ней шагала одинокая фигура, высокая, закутанная в потрепанный плащ. Капюшон скрывал лицо, но если бы кто-то осмелился заглянуть под него, увидел бы черные круглые очки, за которыми скрывалось нечто, отчего кровь стыла в жилах. Прохожие, если их можно было так назвать, инстинктивно жались к стенам, когда он проходил мимо. Даже самые отчаянные головорезы не поднимали глаз. От него веяло ни смертью, ни магией, чем-то гораздо хуже, древним, пустым, бесконечно голодным. Люди на улицах, жалкие и изможденные, поспешно расступались перед закутанной фигурой, шепотом передавали друг другу новые слухи. Старуха, торгующая гнилыми овощами, судорожно крестилась, пряча глаза. Двое подростков, только что делившие крысиную тушку, замерли, прижавшись к стене, будто надеясь, что тень скроет их. Даже местные пьяницы, обычно не обращающие внимания ни на что, кроме дна бутылки, невольно отползали в сторону, когда его силуэт появлялся в поле зрения. Гиллин шел спокойно, не обращая внимания на перешептывание. Его новый взгляд, пронзительный и безжалостный, скользил по окружающему миру, отмечая то, чего раньше он не замечал. Ауры страха, дрожащие вокруг людей, будто пламя на ветру, тонкие нити жизни, пульсирующие в жилах каждого встречного, тьму, которая теперь казалась ему не просто отсутствием света, а чем-то живым. Внутри себя он экспериментировал с кровью, заставляя ее течь медленнее, быстрее, меняя ритм по своей воле. Это было похоже на медитацию, сосредоточенность на каждом ударе сердца, на каждом движении алой жидкости по сосудам. «Интересно», — подумал он, ощущая, как тело реагирует на его команды. «Если я могу контролировать свою кровь, что еще мне подвластно?» Гиллин остановился, повернув голову в сторону узкого переулка. Воздух в переулке стал густым, как чернила, наполненным свинцовым ожиданием. Каждый вдох обжигал легкие ледяной сыростью, смешанной с металлическим привкусом крови. Стены домов, покосившиеся от времени, будто сомкнулись теснее, создавая ощущение, что пространство сжимается вокруг Гиллина, пытаясь его раздавить. Тени плясали на стенах в безумном, хаотическом ритме, их очертания становились все более четкими, почти осязаемыми. Они тянулись к Гиллину, их безликие формы извивались в немом восторге, когда он произнес те роковые слова, но и герои в стихии не плодили. Мгновенная перемена была поразительной. Тишина, абсолютная, гнетущая тишина, будто сама реальность затаила дыхание. Потом, взрыв. Тьма взревела, как раненый зверь. Она сгустилась в ядовитые, маслянистые клубы, которые бились о стены, оскверняя кирпич черными подтеками. Воздух наполнился звуком, похожим на скрежет тысяч ножей по стеклу. Эта тьма выла от ярости, ее шепот превратился в оглушительный рев. «Ты отвергаешь дар. Мы предлагали силу, чистую, безграничную. А ты, выбираешь искажение». Гиллин оставался невозмутим. Он медленно опустился на колени, его плащ распластался по грязному камню, словно крылья огромной птицы. Затем, с невозмутимостью монаха, входящего в медитацию, он принял позу лотоса. Его движения были настолько плавными, что казалось, время вокруг него замедлилось. Когда его кровавый коготь втянулся обратно в палец, в воздухе осталась тонкая алая нить, сверкающая в тусклом свете. «Тхаргаал», — произнес он, и имя крови прозвучало как удар колокола по миру, который не был готов к его звону. Тьма содрогнулась. Это было не просто имя, это был принцип, закон, аксиома, высеченная в самой ткани реальности. Гиллин закрыл глаза. Внутри него началась революция. Там, где у смертных были меридианы, тонкие нити жизненной энергии, он начал создавать нечто иное. Его сознание проникало в самую глубину его существа, перестраивая, изменяя, создавая. Это было похоже на то, как если бы хирург пытался провести операцию на самом себе, без анестезии, без помощников, полагаясь только на стальную волю. Каждая клетка его тела кричала от боли. Кости горели, как раскаленные до красна угли. Кровь в его жилах кипела, превращаясь в кислоту. Но Гилин не дрогнул. Он был вечным, и боль была всего лишь интересным ощущением. Внешний мир отступил. Теперь существовал только он и танец крови перед ним. Кровавый туман, поднявшийся от раненого наемника, начал вращаться, образуя сложные геометрические фигуры. Каждая капля вибрировала в унисон с его волей, подчиняясь новым, только что созданным законам. Тьма, наблюдая за этим, вдруг поняла и испугалась. «Ты не просто берешь». Ее шепот теперь звучал с оттенком ужаса. «Ты создаешь». Гилин не ответил. Он был слишком занят. Его разум работал с нечеловеческой точностью, отделяя чистую энергию от шума, страха, боли, воспоминаний, что содержались в крови. Это было похоже на дистилляцию, но в миллион раз более сложную. Внезапно пространство вокруг него затрещало, как тонкий лед под ногами. Воздух искривился, и на мгновение показалось, что реальность вот-вот разорвется. Но затем тишина, совершенная, абсолютная тишина. Перед Гилином в воздухе висел идеальный алый кристалл. Он был небольшим, не больше горошины, но плотность его была чудовищной. Казалось, в этом крошечном объеме заключена целая река крови, сжатая до невероятного состояния. Гилин открыл глаза. Рубиновые зрачки горели и, несмотря на очки, заливали переулок кровавым светом. Протянув руку, он почувствовал, как кристалл мягко опустился на ладонь. «Первый шаг», – прошептал он, и его голос звучал странно, будто одновременно и здесь, и в тысячах других мест. Тьма отступила. Впервые за всю свою бесконечную историю она испытала настоящий страх, потому что теперь она поняла, перед ней не просто вечный, перед ней был тот, кто осмелился переписать сами правила игры. А где-то в глубине мира, в месте, забытом даже богами, что-то древнее и ужасное, проснулось. Гилин разжимает пальцы, и алый кристалл растворяется в его ладони, впитываясь без следа. Губы искривляются в полуулыбке, когда он поднимает голову к закопченным крышам, где уже висит луна. «Ты играешь с огнем», — шипит последний жалкий шепот. «Нет», — поправляет Гилин, отряхивая колени. «Я переписываю инструкцию по его добыче». Наемник за его спиной уже не хрипит, цепляясь за жизнь. Теперь эта высохшая мумия. Гилин уходит и даже не оглядывается. Какая разница, выживет тот или нет, кровь уже взяла свое. Гилин шагнул в таверну, оставив за спиной холодную тьму переулка. Теплый воздух, пропитанный запахом пережаренного жира, дешевого рома и человеческого пота, обволок его, но не смог прогреть до конца. Его алый взгляд скользнул по залу, отмечая детали, которые обычный человек даже не заметил бы, дрожащие ауры подвыпивших матросов, неровные всполохи их жизненных сил, слабые места в защите каждого. За центральным столом, у потрескивающего камина, сидели трое. Капитан Мейер, раскатисто хохотавший над какой-то шуткой, его мощная фигура отбрасывала на стену тень, похожую на медведя. Рядом, с невозмутимым видом попивая вино, восседал Сейлас де Сильва. Его холодные серо-голубые глаза за стеклами очков сразу же нашли Гилина, будто ждали его появления. И она, брюнетка, развалившаяся в кресле с непринужденностью кошки, знающей свою цену. Ее платье из дорогого шелка, казалось, стоило больше, чем вся таверна, а каждый жест источал аристократическую надменность. Когда она поднесла к губам бокал, ее длинные пальцы изогнулись с утонченной грацией, которой не научиться в простонародье. Гилин не видел в ней того, что видели другие мужчины, соблазнительных изгибов, манящие улыбки. Его взгляд, заточенный новым видением, отмечал иное. Слишком ровное дыхание, неестественно плавные движения, ауру, которая не колыхалась, как у обычных людей, а оставалась статичной, будто застывшее озеро в безветренный день. «А, рубиновый!» — рявкнул Мейер, хлопнув ладонью по столу. «И где ты пропадал, а?» Сейлас лишь слегка приподнял бровь, его пальцы постукивали по крышке того самого черного блокнота. А женщина, она медленно повернула голову, и ее губы растянулись в улыбке, которая не дошла до глаз. Какое любопытное прозвище! Ее голос тек, как теплый мед, но в каждом слове чувствовалась сталь. «Не находите, коллега!» Последнее слово она адресовала Сейласу, но ее темные глаза не отрывались от Гилина. В них читалось не просто любопытство, это был взгляд хищницы, оценивающей добычу. Гилин почувствовал, как его новые способности отзываются на эту женщину. Кровь в его жилах замедлила ход, готовясь к возможной угрозе. Алый взгляд зафиксировал слабые точки в ее позе, левое плечо чуть приподнято, правая рука расслаблена, но слишком близко к складкам платья, где мог быть спрятан клинок. «Разрешите представиться», — продолжила она, делая паузу ровно настолько, чтобы подчеркнуть свое превосходство. «Мадам Делис, владелица нескольких скромных лавок в верхнем городе. Она явно появилась здесь не случайно. Капитан Мейер, похоже, был единственным, кто не уловил подтекста. Ха, скромная», — фыркнул он. «Эта дамочка могла бы купить пол Альдимы, если бы захотела». Сейлас слегка нахмурился, но промолчал. Его пальцы замерли на блокноте. В воздухе повисло напряжение, будто перед грозой. Гилен медленно подошел к столу, чувствуя, как его недавно обретенные силы реагируют на близость возможной угрозы. Кровавый исток внутри него пульсировал, предупреждая, эта женщина опаснее, чем кажется. Намного опаснее. Гилен опустился на свободный стул, его движения были плавными, почти кошачьими. Длинными пальцами он оторвал сочное бедро утки, лежавшей на блюде, и впился зубами в хрустящую кожу. Жир стекал по его подбородку, но он не спешил вытирать его, вместо этого наслаждался вкусом, будто простой едой, а не пиром после долгого поста. «Гилен», — представился он коротко, пережевывая мясо. Голос звучал спокойно, почти лениво. «Привет, мадам». Женщина улыбнулась, ее губы растянулись в идеально выверенной улыбке, а глаза заблестели с неестественной яркостью. Гилен видел, как вокруг нее заструились строки кода, изящные, как паутина, но смертельно опасные. Навык очарования активировался, пытаясь проникнуть в его сознание. Что же привело такого загадочного мужчину в нашу скромную компанию? Ее голос был сладким, как патока, но Гилен заметил, как напряглись мышцы ее шеи, как пальцы слегка сжали бокал. Она работала над ним, вкладывая в слова всю силу своего мастерства. За черными стеклами очков его глаза сузились, отмечая каждую деталь, но внешне он оставался невозмутимым. «Путешествую», — ответил он просто, откусывая еще кусок мяса. «Море, солнце, новые лица». Его голос звучал нарочито плоско, словно он читал по бумажке. Сейлас фыркнул, его тонкие пальцы постукивали по крышке блокнота. «Странный маршрут вы выбрали, Гилен», — в его голосе сквозило ледяное презрение. «Из ниоткуда, в Альдейм, без корабля, без снаряжения, почти как призрак». Гилен лишь пожал плечами, запивая утку глотком вина. В этот момент Мейер громко хлопнул по столу. «Черт возьми, хватит трепаться. Эй, подайте нам бутыль дыхания ледяного бога», — крикнул он в сторону бармена. «Раз уж у нас здесь собралась такая веселая компания», — Гилен внутренне усмехнулся. «Алкоголь, тот же яд, а ему как раз требовалось испытать пределы своего нового тела». Его алый взгляд отметил, как Делис слегка нахмурилась при заказе капитана, но быстро взяла себя в руки. «О, дыхание», — сказала она, вновь включая обаяние. «Какой смелый выбор». Ее взгляд скользнул по Гилену, оценивая его реакцию. «Вы ведь не откажетесь разделить с нами бутылочку, не так ли?» Гилен медленно облизал пальцы, на которых блестел утиный жир. «Почему бы и нет?» — ответил он спокойно. В его голове уже складывалась картина. Сейлас, прямой и жесткий, как клинок. Делис, яд, завернутый в шелк. А Мейер? Мейер был диким козырем в этой игре. Бармен принес бутыль с мутной жидкостью, от которой даже воздух вокруг словно замерзал. Гилен почувствовал, как его исток отозвался. Эта отрава могла стать либо смертельной ловушкой, либо новым шагом в его эволюции. Гилен прислушался к себе, когда бутылка с ледяной жидкостью гулко стукнула о деревянную столешницу. Внутри него будто подбросили монету, либо этот яд станет топливом для его нового пути, либо сожжет только что сформированные меридианы дотла. «Мадам Луиза», — вдруг произнес Сейлас, поправляя очки, — «я же рассказывал вам об этом необычном попутчике». В его голосе скользнул намек, понятный только посвященным. Луиза внезапно оживилась, будто девочка, услышавшая о новом развлечении. «Ао!» Она хлопнула в ладоши, и этот жест был настолько неестественно игривым, что у Гилена задрожали когти под кожей. «Тогда предлагаю спор. Если наш загадочный гость сможет осушить эту бутыль до дна, я оплачиваю ужин всей вашей веселой команде, капитан». Она кивнула Мейеру. «А ему, лучшую комнату в портовом отеле на неделю». Пауза. Ее ресницы дрогнули, будто крылья бабочки. «Если нет, он составит мне компанию до гостиницы. Ночь длинна, а улицы опасны для слабой женщины». Ее голос стал бархатно темным, но Гилен видел, как по ее ауре пробежали стальные иглы. Код навыка «Ядовитое обещание» активировался. Мейер фыркнул. «Рубиновый, да ты влип. Эта дрянь даже троллей валит с ног». Гилен медленно протянул руку к бутылке. Внутренняя монета уже падала, вращаясь в пустоте его решений. Бутылка запотела в его ладони. «Договорились», — сказал он просто. Гилен с хрустом сорвал восковую печать с горлышка бутылки. Дыхание ледяного бога встретило его запахом, от которого слезились глаза, смесь ментоловой свежести и чего-то гнилостного, будто подо льдом скрывалась многовековая мертвечина. Он резко опрокинул бутыль вверх дном, и мир на мгновение исчез. Горло будто схватили стальные клещи, облитые жидким огнем. Нет, не огнем, это было хуже. Ледяной яд ворвался внутрь, выжигая все на своем пути. Глаза Гилена непроизвольно закатились, легкие спазмировались, пытаясь вытолкнуть яд. Он закашлялся, и струя ледяного спирта брызнула на стол, оставляя обмороженные пятна на дереве. Бутылка с глухим стуком встала на стол, опустошенная лишь на четверть. Гилен судорожно глотал воздух, по его подбородку стекали капли, моментально замерзающие в тонкие кристаллики. Пальцы непроизвольно скрючились, хрупкие когти, едва показавшиеся, тут же сломались, оставляя кровавые заусенцы. «Кажется, наш смельчак не рассчитал сил», – прошипела Луиза, но в ее глазах вспыхнуло разочарование. Она явно ожидала большего. Капитан Мейер громко расхохотался, хлопая ладонью по столу. «Черт возьми, Рубиновый, я же предупреждал, эта дрянь даже троллей валит на повал». Гилен сглотнул ком ледяной боли в горле. Алкоголь начинал свое дело, мир вокруг поплыл, но сознание пока оставалось ясным. Он поднял взгляд на Луизу, и сквозь жгучую боль ему удалось выдавить улыбку. «Кажется, вам досталась моя компания, мадам». Луиза медленно провела языком по верхней губе. «О, не волнуйтесь», – прошептала она очень близко к его уху. «Я позабочусь о вас, как о самом дорогом госте». В ее голосе звенела сталь, прикрытая шелком. Мир покачал головой. «Ну ты и влип, дружище. Эта лисица сожрет тебя с костями». Где-то в глубине сознания Гилен чувствовал, как его кровавый исток судорожно пытается нейтрализовать яд, но монетка уже решила, сегодня не его день. Оставалось только играть роль проигравшего и наблюдать, какие карты откроются в этой игре. Луиза плавно поднялась из-за стола, ее движения были нарочито медленными, словно давая Гилену время рассмотреть каждый изгиб ее фигуры, подчеркнутый мерцающим шелком платья. «Ну что же, мой рыцарь в стеклянных очках», ее голос звучал как теплый мед, с легкой дрожью мнимой неуверенности, «вы ведь не откажетесь проводить слабую женщину через эти опасные улицы». Ее пальцы легли на его рукав, легкое, едва ощутимое прикосновение, которое тем не менее заставило кровь Гилена ударить в виски. Он видел ее игру, каждую деталь, каждый просчитанный жест, но его тело предательски реагировало. «Я не рыцарь», – пробормотал он, вставая. Алкоголь туманил сознание, но недостаточно, чтобы не заметить, как ее губы дрогнули в едва уловимой улыбке победы. Улицы Альдейма были пустынны в этот час. Лунный свет, пробиваясь сквозь тучи, рисовал на камнях причудливые узоры, напоминающие Гилену забытые руны. Луиза шла рядом, намеренно сокращая шаг, чтобы ее бедро иногда касалось его ноги. «Вы так молчаливы», – прошептала она, наклоняясь ближе. Ее дыхание пахло дорогим вином и чем-то еще, возможно, ядом, скрытым под языком. «Неужели я так пугаю вас?» – Гилен стиснул зубы. Его ладони вспотели, а в груди бушевало противоречие. Разум кричал об опасности, а тело жаждало прикоснуться к этой женщине, вдохнуть ее аромат глубже, ощутить тепло ее кожи. «Вы меня не пугаете», — ответил он, стараясь говорить ровно. «Но ваша манера держаться настораживает». Луиза рассмеялась, звонко, как колокольчики, но в ее глазах не было веселья. «О, какой вы наблюдательный!» Она снова коснулась его руки, на этот раз позволив пальцам задержаться на мгновение дольше. «Но разве неприятно иногда довериться чувствам?» Ее слова висели в воздухе, обволакивая его, как паутина. Гилен чувствовал, как его сердце бьется чаще, как кровь приливает к лицу. Он ненавидел эту слабость. Когда они свернули в узкий переулок, ведущий к ее гостинице, Луиза внезапно остановилась. «Смотрите», — она указала на луну, выглянувшую из-за туч. «Прекрасно, не правда ли?» В этот момент она повернулась к нему, так близко, что он почувствовал тепло ее тела. Ее губы были в сантиметре от его, глаза огромные, темные, полные мнимого восхищения. «Я не заметил», – пробормотал Гилен. Его голос звучал хрипло. Луиза улыбнулась, словно получила все, что хотела. «Как жаль», – прошептала она, отступая на шаг. «Но у нас еще будет время показать вам красоту этого мира». Ее рука скользнула по его ладони, оставляя легкое, обжигающее прикосновение, словно раскаленный шелк, мимолетный и запоминающийся. Луиза не отпускала его. Ее улыбка стала мягче, теплее, не та искусственная усмешка, что была в таверне, а что-то почти настоящее. «Почти. Как странно», – прошептала она, слегка наклоняясь к нему, будто доверяя секрет. «Обычно мужчины так спешат рассказать о себе, а вы, будто появились из ниоткуда, в буквальном смысле». Ее глаза, темные и глубокие, как ночное море, ловили его взгляд, не давая уклониться. Мир вокруг будто сузился до них двоих. Шум улиц затих, свет фонарей превратился в размытое сияние, и даже холодный ветер перестал щипать кожу. Остались только они, и этот тихий, интимный диалог, где каждое слово было ловушкой. «Мне нечего рассказывать», — ответил Гилин, но голос его звучал глубже обычного. Алкоголь и ее близость делали свое дело. «Корабль, море, вас это действительно интересует? Все, что касается вас, интересует меня», — она произнесла это так естественно, будто говорила о погоде. Ее пальцы слегка сжали его рукав. «Но особенно, как человек может выжить в ледяной воде без единого признака обморожения?» Гилин почувствовал, как по спине пробежал холодок. Она знала, или догадывалась. «Вам показалось», — сказал он, но Луиза уже смеялась, легким, серебристым смехом, который заставлял сердце биться чаще. «О, я многое могу вообразить, но не это. Например», — она приблизила губы к его уху, и ее шепот был горячим, как прикосновение огня, — «что вы вовсе не человек». Он замер, и в этот момент мир резко вернулся на место. «Эй, красотка!» — хриплый голос разорвал тишину. «Такие сладкие персики должны быть на виду, а не прятаться в переулках». Из темноты вывалился пьяный детина с перекошенной ухмылкой. За ним еще четверо, бандитского вида, с ножами за поясом. Луиза мгновенно испугалась. Она вжалась в Гилина, ее пальцы вцепились в его плащ, а губы дрожали. «Ох!» Ее голос был тонким, испуганным, но Гилин чувствовал, ее сердце билось ровно. «Они выглядят опасными». Пятеро мужчин расхохотались, растягиваясь в полукруг перед ними. «Правильно испугалась, девица. Но мы не кусаемся, если ведешь себя хорошо». Гилин медленно выдохнул. Его тело еще горело от ее близости, разум мутнел от алкоголя, но одно он понимал отчетливо. Луиза подстроила это, и теперь с интересом наблюдала, что он будет делать. В тот миг, когда Луиза прижалась к нему, притворяясь испуганной, в глубинах существа Гилина что-то сдвинулось. Нечто древнее, забытое, дремавшее в самой сердцевине его вечности, вдруг приоткрыло один глаз, и этого хватило. Он не изменился внешне, ни тени гримасы на его лице, ни единого мускула, дрогнувшего в гневе. Даже дыхание оставалось ровным, но воздух вокруг них внезапно стал густым, как смола. Луна скрылась за тучами, будто испугавшись заглянуть вниз, а где-то в самой глубине его существа, среди едва намеченных меридиан, родился новый, тонкий, как лезвие, и черный, как бездна между мирами. Луиза первой почувствовала это. Ее пальцы, только что так уверенно вцепившиеся в его плащ, вдруг ослабли. Ее дыхание, всегда такое ровное, контролируемое, прервалось на полуслове. Даже ее навыки, годами отточенные в высших кругах, ничего не могли поделать с животным ужасом, поднимающимся по спине. Бандиты замерли. Их пьяные ухмылки сползли с лиц, как маски. Самый дерзкий из них, тот, что минуту назад отпускал похабные шутки, вдруг ощутил во рту вкус меди, вкус страха. Его ноги сами по себе попятились назад, даже не дожидаясь команды разума. «Че черт?» – пробормотал он, и этого было достаточно. Они ушли, просто растворившись в темноте, как тени при восходе солнца. Луиза осталась стоять на месте. Ее идеально разыгранная маска испуганной девицы треснула, обнажив что-то редкое, искреннее недоумение. Она смотрела на Гилина, но не могла понять, что именно изменилось. Он ведь даже не пошевелился. И тогда он медленно, очень медленно полуобернулся. Его черные очки отражали бледное лицо Луизы, но за ними было нечто, что заставило ее впервые за долгие годы почувствовать себя мышью перед удавом. В следующий раз его голос был тихим, мягким, но в нем звенел холод далеких звезд. «Мой гнев обернется против тебя, настоящий гнев». Он не стал ждать ответа, развернулся и пошел прочь, его шаги были невероятно тяжелыми, будто каждый оставлял вмятину в самой реальности. Луиза осталась стоять одна, ее руки дрожали, не притворно, а по-настоящему. Где-то в глубине сознания, под слоями тренировок и манипуляций, проснулся древний инстинкт, шепчущий одно слово «беги». Но она была инквизитором, и потому лишь провела языком по пересохшим губам и прошептала: «Интересно». Вдали, в темноте переулка, тени зашевелились, будто отвечая ей, но это были уже совсем другие тени, и принадлежали они не ей. Глава 5. Гилен шел по темным улицам Альдейма, вытирая ладонью кровь, сочившуюся из носа. Густая, почти черная, она оставляла на его пальцах липкие следы. Гнев Вечного едва не разорвал его смертную оболочку, в висках пульсировала боль, будто череп сжимали тисками. «Эта женщина, мысль жгла сильнее, чем алкоголь в жилах. Она использовала меня, как последнего дурака. Но хуже всего было другое. Он позволил этому случиться». Его шаги эхом отдавались в пустом переулке. Где-то в глубине сознания, среди едва намеченных линий новых меридиан, черный шов пульсировал, как свежая рана. Новый меридиан дал новые способности. Безмолвная ярость, теперь его тело не выдает эмоций. Сердце бьется ровно, даже если внутри бушует буря. Лицо остается каменным, как маска Вечного. Практическое применение. Скрытность. Никто не увидит его страха, гнева или боли. Черный шов может сшивать повреждения, временно останавливая кровотечение, но не заживляя их. Например, если его ранит, рана не кровоточит какое-то время. Черная печать, если его ударит, атакующий получает обратный импульс. Через пару часов равнозначные внутренние повреждения, внезапное кровотечение из носа, спазмы. Дверь трезубца Зартукса скрипнула, пропуская его внутрь. Запах перегара, жареного мяса и пота ударил в нос, но Гилен даже не поморщился. Его алый взгляд скользнул по залу. Капитан Мейер сидел в углу, что-то яростно доказывая своим матросам. Сейлоса не было, вероятно, уже отправился по своим делам. Бармен бросил на него оценивающий взгляд. «Сколько ты еще продержишься?» Гилен прошел к свободному столу, игнорируя любопытные взгляды. Его пальцы сжали бокал с остатками вина, стекло треснуло, но не разлетелось. Контроль. Он сжал ярость, как учил новый меридиан. Боль ушла глубже, в тот самый узел, что теперь пульсировал в его груди. Гилен опустился за свободный стол в углу. Его движения были чуть медленнее обычного. Алкоголь и мигрень туманили сознание, а в груди пульсировал новый меридиан, словно свежий рубец. Он мысленно проверил изменения. Когти, едва выступающие из-под кожи, теперь были короче и хрупче, а привычное ощущение регенерации исчезло, будто тьма действительно отступила, обиженная его выбором. Где-то в зале чей-то взгляд скользнул по нему, но тут же отвернулся. Никто не хотел связываться с тем, от кого веяло ледяным спокойствием, несмотря на усталость. Капитан Мейер, сидевший за соседним столом с Сейлосом, вдруг громко хлопнул инквизитора по плечу, заставив того вздрогнуть и чуть не пролить содержимое кружки. «Парень, что-то случилось?» Голос капитана прозвучал чуть громче, чем следовало бы, выдавая притворную небрежность. Он поднялся и шагнул к Гилену, оставив Сейлоса в одиночестве у окна. Тот медленно потягивал напиток, взгляд его скользил то по ночным улицам за окном, то по фигуре Гилена, словно пытался разгадать, что таится за этой показной невозмутимостью. Луиза предпочла дойти до гостиницы самостоятельно, Гилен ответил ровно, поднимая взгляд на капитана. Его голос был тихим, но каждое слово звучало четко, будто вырезанное из льда. Видимо, передумала насчет компании. Мир хмыкнул, скрестив руки на груди. Ну, эта лисица всегда себе на уме. Он бросил взгляд на Сейлоса, будто ища подтверждение, но инквизитор лишь поднял бровь, делая очередной глоток. В воздухе витал запах жареной дичи, перебиваемый сладковатым дымком от камина, а за стойкой бармен лениво протирал бокалы, поглядывая на них с равнодушным любопытством. Где-то в углу зазвенела разбитая бутылка, кто-то засмеялся, но звук этот казался далеким, будто доносящимся из другого мира. Гилен ощущал, как новый меридиан внутри него сжимает эмоции, не позволяя ни капли гнева или раздражения прорваться наружу. Но где-то в глубине, в самых потаенных уголках его сознания, тени шептали обещания, и он знал, что рано или поздно они потребуют расплаты. Капитан Мейер прищурил свой единственный глаз, изучая Гилена. Он постучал костяшками пальцев по столу, прежде чем заговорить. С завтрашнего дня начинаем подготовку к экспедиции. Его голос звучал деловито, но в уголке рта играла усмешка. Так чем ты воюешь? Меч, топор или что-то поинтереснее? Гилин слегка наклонил голову, пальцы его непроизвольно сжались, но когти остались скрыты. Копье, ответил он ровно, или что-то похожее. Чем дальше от себя держишь врага, тем меньше шансов, что он достанет. В дальнем углу Сейлас бесшумно поднялся из-за стола, не глядя в их сторону. Его движения были отточенными, будто каждое заранее просчитано. Он не сказал ни слова, лишь бросил последний оценивающий взгляд на Гилина, прежде чем исчезнуть на лестнице. Мир хмыкнул, наблюдая за уходом инквизитора, затем вернулся к разговору. «Ладно, копье так копье, но учти, там будут не только твари, но и мародеры. Те же бешеные псы, почуют слабость, и костей не соберешь». Он откинулся на спинку стула, скрестив руки. «Так что тренировки обязательны». Гилин медленно выдохнул, его лицо оставалось бесстрастным. «У меня свои методы, я не привык к групповым упражнениям, да и, иногда мне нужно медитировать». Капитан рассмеялся, хлопнув ладонью по столу. «Видал я таких медитирующих. Один парень так 3 месяца от работы отлынивал, пока я его за шиворот к мачте не привязал». Он прищурился. «Но если тебе правда помогает, ладно, только смотри, чтобы не вышло, как с тем бухлом сегодня». Гилин не ответил. Его взгляд скользнул к лестнице, где скрылся Сейлас, затем к окну, за которым клубился ночной туман. Где-то в глубине души шевельнулось предчувствие, эта экспедиция станет проверкой не только для его тела, но и для той древней силы, что медленно просыпалась внутри.